Чувствовалось, что он многое умел. Поздно вечером, когда связали плоты, Митяй вырубил шесты и предупредил. «Плыть будем с утра. У скалы отбивает, может отбросить к середине, тогда не причалишь. А утром мужики помогут, я договорился». После дождя комары были особенно злы. Парни не могли заснуть, а Митяй и не ложился. Он сидел у костра, то и дело подбрасывая хворостины и зеленые ветки, отгоняя гнус дымом. Николай поднялся и сел ближе к дыму. «Интересно, зачем все-то ежники отращивают бороды?» Митяй поднял голову. «Как зачем? Зимой теплей, летом гнус меньше тревожит, да и хлопотно с этим бритьем». Колосова давно интересовал Шулин. Он улавливал в нем, кроме грубоватой суровости, что-то чистое, простое и даже душевное. Юрий придвинулся ближе к костру и осторожно заметил. «А какой странный человек, Шулин! Вы давно с ним знакомы?» Митяй ответил не сразу. Он набил трубку, разжег, закрыл глаза и тихо проговорил. «Да, когда-то Шулина знал весь Алдан». «Значит, вы знакомы с ним еще по алданским приискам?» «Быть знакомым и знать это, брат, разное дело. Чтобы знать таежную речку, по ней не только проплыть надо. Да и золотую россыпь не сразу разглядишь». Он подбросил в костер, придвинул чайник к огню и добавил. «Что говорить, редчайшего характера человек, а как товарищ, лучшего не ищи». Он замолчал. Николай стал упрашивать. «Все равно не уснуть, расскажите подробнее. Мы с ним было поскандалили на Малтане». «Не мудрено. С того же началось и наше знакомство». Митяй устроился поудобней. «Я ведь давненько за золотишком гоняюсь. Бывало, и в пятиминутных миллионерах хаживал. С лентами да бубенцами на тройках раскатывал. Приходилось радоваться и сухой горбушке. Работал как каторжник и гулял как купец. Все острых ощущений искал. Кроме того, любил и на кулачках сойтись, силу показать, душу отвести». Он посмотрел на здоровенные, как гири, кулаки и усмехнулся. «Скажу прямо, мало кто со мной связываться хотел. Если плотно прикладывался, никто не выдерживал. Вот как-то, промыв сбережения, околачивался по кабакам, подыскивая попутчиков на прииска. Сидел злой, вино не брало, на душе, как в пургу, мутно, холодно, горько и противно. Вот тут-то и валивается Шулин со своим сагжоем. Волкодав у него был. От Шулина ни на шаг. Вместе они по тайге и бродили. Я и раньше слыхал об этой примечательной паре, но встречаться как-то не приходилось». Шулин развязно подошел к большому столу, с шумом раздвинул стулья и сел. Собака проскочила рядом, замерла. К нему уже бежали официанты. Они-то знали, с кем дело имеют. Меня злил этот пес, да и сам Шулин мало походил на старателя. Так и хотелось затеять скандал. Стол его мигом накрыли. Он поднялся и сказал: «Граждане, все, кто тут есть, прошу к столу. Выпейте, сколько душа примет, за здоровье Володьки Шулина, если слыхали про такого. А нет, то посмотрите, да еще раз выпейте. И за моего сагжоя. Прошу извинить, мы с ним всегда вместе». Все потянулись к столу. Я слыхал про его причуды, но был не в духе. Думаю, ну его к черту, не пойду. Когда все собрались за столом, он посмотрел в мою сторону. А я нарочно отвернулся и не слышал, как он оказался у моего стола. «Ты что же, приятель, ломаешься?» — улыбнулся он. «Тебя просят за стол, уваж». В голосе звучала требовательность и насмешка, а глаза говорили: «Скажи спасибо, дурак, что тебя приглашают». Я грубовато ответил. Он разозлился, но сразу же взял себя в руки и шутливо проговорил: «Ты что же, хочешь поставить меня на колени?» И он опустился на одно колено. Я понял уже, что довел его до предела. За столом посмеивались, и я сам чувствовал себя довольно глупо. Это меня еще больше взбесило, и я ничего лучше не придумал, как пренебрежительно отвернуться.